Глава 20. Над широким заливом вырастали пышные султаны пара. Огромное стадо неуверенно ходило по кругу. Неуверенно не потому, что было насторожено голосами, которые зазвали его в эту бухту между гор, а потому, что не знало зачем. Киты привыкли всю жизнь выполнять приказы в виде вибраций или электрических импульсов, отдаваемые маленькими существами, которых они признали своими повелителями. Они давно убедились, что приказы эти не приносят им вреда, напротив, часто приводят на богатые пастбища, которых киты сами не отыскали бы, так как весь опыт и наследственная память говорили им, что эти участки моря должны быть бесплотными. А иногда маленькие повелители обороняли их от касаток, отгоняли кровожадную шайку, не давая тем разорвать на клочки свою добычу. Киты не ведали ни врагов, ни страхов. Не первое поколение бороздило мировой океан, живя в сытости и довольстве, какого никогда не испытывали их предки. Благодаря заботе своих хозяев, они за полвека прибавили в среднем 10% в росте и 30% в весе. В эти самые дни в Гольфстриме резвился со своей супругой и новорожденным детенышем глава всего племени 152-футовый синий кит S69322, более известный под кличкой Левиафан. В прежней эпохе он не смог бы достичь таких размеров. Конечно, этого не докажешь, но, по-видимому, он был самым крупным животным в истории Земли. Неразбериха мало-помалу сменилась порядком, когда электрическое поле повело стадо по незримым коридорам. За электрическими барьерами были бетонные, и дальше киты один за другим шли по четырем параллельным дорожкам. Автоматы измеряли и взвешивали каждого. Недомерков отделяли и возвращали в море, а они, слегка озадаченные всей этой процедурой, и не замечали, как сильно поредели их ряды. Те, которые прошли контроль, доверчиво плыли по двум дорожкам, ведущим в широкий и мелкий залив. Еще не во все можно было положиться на машины, и тут люди следили, чтобы не было ошибок, проверяли животных и записывали в книгу номера тех, которые выходили из залива в последний, очень короткий путь, на бойню. «С-52111 идет», — сказал Франклин Тхеро. Они стояли в кабине наблюдательного поста. 70-футовая самка родила 5 детенышей. Ее зрелая пора уже позади. За его спиной бесшумно работали кинокамеры, в руках обритых наголо и облаченных в шафрановые рясы операторов, мастерство которых так удивляло Франклина, пока он не узнал, что они учились в Голливуде. Животные ничего не подозревали и, скорее всего, даже не чувствовали легкого прикосновения гибких медных пальцев. Вот кит спокойно плывет по загону, миг, и это безжизненная туша, еще двигающаяся вперед по инерции. 50 000 ампер молнии пронзали сердце, не оставляя времени для предсмертных судорог. В конце загона исполинская туша попадала на широкую ленту транспортера. Короткий подъем, и кит ложился на вращающиеся валики, которые терялись вдалеке. «Самый длинный в мире конвейер такого типа», — сообщил Франклин. «Он был вправе гордиться. Его грузоподъемность 10 китов, то есть около 1000 тонн. Мы всегда размещаем разделочные цехи минимум в полумиле от загонов. Конечно, это влечет за собой дополнительные расходы и затрудняет нам выбор места для боен. Зато можно не опасаться, что китов напугает запах крови. Согласитесь, ток умертвляет их мгновенно, и животные до последней секунды не проявляют никакой тревоги». «Верно», — сказал Тхеро. «Все происходит очень гуманно. Кстати, с китами, наверное, было бы трудно справиться, если бы они пугались. Или вы сделали бы то же самое только ради того, чтобы пощадить их чувства?» Каверзный вопрос. Франклин не знал, как лучше на него ответить, и за последние дни он не раз оказывался в таком положении. «Вероятно, это зависело бы от ассигнований», — медленно произнес он, «а их в конечном счете утверждает Всемирная Ассамблея. Наша доброта зависит от финансовых органов, но ведь ваш вопрос чисто теоретический». «Безусловно, однако есть и другие не столь теоретические вопросы», отозвался преподобный Бойс, провожая задумчивым взглядом 80 тонн мяса и костей, увлекаемых вдаль Рольгангом. «Может быть, мы вернемся в машину? Мне хотелось бы посмотреть, что происходит на том конце». «А я», — мрачно подумал Франклин, — «не прочь посмотреть, как вы и ваши коллеги к этому отнесетесь». Большинство посетителей выходили из разделочных цехов, бледные и слегка потрясенные. Кое-кто падал в обморок. В отделе китов стало ходячей остротой, что наглядный урок, как производят пищевые продукты, на много часов отбивает аппетит любому непосвященному. За 100 ярдов они ощутили зловоние. Уголком глаза Франклин заметил, что молодому пхику, который нес звукозаписывающий аппарат, уже не по себе, но Махатхеро держался, как ни в чем не бывало. Он и 5 минут спустя оставался таким же спокойным и бесстрастным, созерцая смердящий ад, где исполинские туши превращались в горы мяса, костей и внутренностей. «Позвольте напомнить вам», — сказал Франклин, «что почти 200 лет эту работу делали вручную, подчас в штормовую погоду на окренящейся палубе. И теперь неприятно смотреть, а вы представьте себе, что сами орудуете вон там внизу ножом длиной с метр». «Что ж, представить можно», — ответил Тхеро, «а впрочем, не стоит». Он повернулся к операторам, отдал им какие-то распоряжения, потом стал внимательно наблюдать, как Ральганг подает следующего кита. Фотоэлектрические глаза уже прощупали могучую тушу и сообщили все данные счетной машине, которая управляла операцией. Этот секрет был всем известен, и все же нельзя было без содрогания смотреть, с какой точностью ножи и пилы раздвигают свои суставы, делают в нужных местах надрезы и снова прячутся. Громадные пальцы захватывали футовый слой жира и сдирали его, как снимают кожуру с банана, а голая окровавленная туша скользила дальше. Конвейер двигался со скоростью шагающего человека, и кит был рассечен на части на глазах у зрителей. Куски мяса величиной со слона уходили вниз по боковым слипам. В облаке костной пыли вгрызались в ребра циркулярные пилы. Оттаскивались в сторону набитые тоннами рачков и планктона сообщающиеся мешки внутренностей. Меньше 2 минут понадобилось, чтобы превратить владыку морей в кровавые куски, которые опознал бы только специалист. И кости не пропали. В конце конвейера распиленный скелет упал в яму для размола на удобрение. «Тут конец линии», — объяснил Франклин. «Но переработка только начинается. Нужно извлечь жир из ворвани, которую отделили на первой стадии. Мясо разрезают на более удобные порции и стерилизуют. Для этого у нас есть интенсивный источник нейтронов. И еще около 10 основных продуктов надо отделить и упаковать для перевозки. Я готов показать вам любой цех. Это будет не такое кровавое зрелище, как то, что мы видели сейчас». Тхеро постоял в раздумье, просматривая записи, которые сделал, своим чрезвычайно мелким почерком. Потом повернулся лицом к протянувшемуся на четверть мили, залитому кровью конвейеру. Из загона уже катилась следующая туша. «Боюсь, один эпизод получился не так, как надо», — сказал он с внезапной решимостью. «Если вы не против, вернемся к началу и пройдем еще раз». Франклин поймал на лету аппарат, оброненный молодым бхику. «Спокойно, сынок», — подбодрил он монаха. «Лиха беда начала. Через несколько дней вы будете удивляться, почему новички жалуются на дурной запах». Вообще-то сомнительно, но работники завода поклялись ему, что это так и есть. Только бы преподобный Бойс в своем непомерном рвении не предоставил ему случая проверить это. «А теперь, ваше преподобие», — сказал Франклин, когда самолет взмыл над заснеженными вершинами и началось обратное путешествие в Лондон и на Цейлон. «Разрешите спросить вас, что вы собираетесь делать с материалом, который собрали?» За эти 2 дня священник и администратор научились уважать друг друга. Между ними даже возникло что-то вроде дружбы. На взгляд Франклина это было так же неожиданно, как приятно. Он считал, что неплохо разбирается в людях, кто так не считает, но не мог раскусить до конца Маханаяки Тхеро. И не огорчался. Подсознательно Франклин чувствовал, что этот человек воплощает не только силу, но и никуда не денешься от этого избитого, невыразительного слова «добро». Пожалуй, в другое время он мог бы войти в историю как святой. «Мне нечего скрывать», — мягко сказал Тхеро. «К тому же, как вы знаете, учение Будды осуждает обман. Наша точка зрения проста. Мы считаем, что все живое вправе существовать. Из этого вытекает, что вы действуете неправильно. И нам хотелось бы, чтобы это было прекращено». Так Франклин и думал, и теперь услышал. И он чуть-чуть разочаровался. Такой умный человек, как Тхеро, должен бы понимать, что это требование нереально. Разве можно урезать на 1/8 мировые ресурсы продовольствия? И если уж на то пошло, почему только киты? А как же коровы, овцы, свиньи? Все те животные, которых человек растит и холит, чтобы при надобности зарезать. «Я знаю, о чем вы думаете», — продолжал Тхеро, не дожидаясь доводов Франклина. «Мы отдаем себе отчет во всех трудностях и отлично понимаем, что придется действовать шаг за шагом. Но где-то надо начинать, а отдел китов дает нам особенно яркий материал». «Благодарю», — сухо сказал Франклин. «Только справедливо ли это? Вы могли бы увидеть то же самое в любой бойне на Земле. Конечно, масштабы другие, но это вряд ли меняет суть». «Вполне согласен. Однако мы люди дела, не фанатики. Мы знаем, сперва нужно найти другие источники пищи, потом прекращать производство мяса». Франклин отрицательно покачал головой. «Извините», — сказал он, — «но даже если вы решите эту задачу, вам не удастся сделать всех обитателей Земли вегетарианцами. Разве что вы задумали увеличить миграцию на Марс и Венеру. Да я бы пустил себе пулю в лоб, если бы навсегда лишился возможности отведать хорошего бифштекса или бараньи отбивной. Так что ваши планы сорвутся. Причин две – человеческая психология и наши продовольственные ресурсы». Маха Тхеру даже немного обиделся. «Дорогой начальник отдела», — сказал он, — «неужели вы думаете, что мы могли позабыть о столь очевидных вещах? Позвольте мне сперва закончить изложение наших взглядов, а потом я объясню, как мы предлагаем решить задачу. Мне важна ваша реакция, ведь вы олицетворяете, так сказать, максимум сопротивления, которое нам окажет потребитель». «Пожалуй», — улыбнулся Франклин, — «попробуйте уговорить меня бросить мое дело». «Испокон веков», — начал Тхеро, — «человек привык считать, что остальные животные существуют только для его блага. Многие виды он вовсе истребил, то ли из алчности, то ли потому, что они травили его посевы или еще как-то ему мешали. Не буду отрицать, часто это было оправдано, а порой просто не оставалось другого выхода. И все же за тысячи лет человек осквернил свою душу преступлениями против животного царства. Между прочим, одно из худших злодеяний совершалось как раз в вашей области, и было это всего лет 60-70 тому назад. Я читал, как загарпуненные киты умирали после страшных мук, по много часов мучились, а мясо их уже никуда не годилось. Оно оказывалось отравленным токсинами, которые выделяются во время предсмертных судорог. «Это исключительные случаи», — вставил Франклин, — «и ведь мы давно с этим покончили». «Верно, но из таких случаев тоже складывается наша вина, которую мы обязаны искупить. Свент Фойн не согласился бы с вами. Когда он в 1870-х годах изобрел гарпун со взрывающимся наконечником, он в своем дневнике возблагодарил Господа Бога и назвал его творцом гарпуна». «Любопытная точка зрения», — сухо ответил Тхеро. «Я бы охотно поспорил с ним. Знаете, есть простой опыт, который позволяет разделить людей на два разряда. Человек идет по улице, и там, куда должна опуститься его нога, видит жука. Перед ним выбор – либо изменить свой шаг и пощадить жука, либо раздавить его. Как бы вы поступили, мистер Франклин? Это зависит от жука. Если известно, что он ядовит или вреден, я убью его. Если нет, дам ему уйти. И любой разумный человек сделает то же самое». «Значит, мы неразумны. На наш взгляд, убийство оправдано только чтобы спасти жизнь более высокоорганизованного существа. А такие случаи бывают удивительно редко. Но позвольте мне вернуться к сути дела, а то мы, кажется, уклонились в сторону. Лет 100 назад ирландский поэт Дансени написал пьесу «Какая польза от человека». Вы скоро увидите ее в одной из наших телевизионных программ. Герою пьесы снится, что чудесные силы перенесли его куда-то из Солнечной системы, и он предстал перед судом зверей. Если за него не вступятся хотя бы два животных, человечество будет уничтожено. Только собака находит добрые слова в защиту своего повелителя. Все остальные, помня старые обиды, говорят, что для их блага было бы лучше, если бы человек никогда не существовал. Вот-вот будет вынесен роковой приговор, но в последнюю секунду появляется еще один поручитель и спасает человечество от погибели. Единственным, кроме собаки, существом, которое нуждается в человеке, оказался комар. Вы скажете, что это всего-навсего забавная шутка. Наверное, и сам Данци не так думал, он был заядлым охотником. Однако поэты часто, сами того не подозревая, высказывают глубокие истины. И мне сдается, что эта почти забытая пьеса содержит чрезвычайно важную для человечества аллегорию. Лет через 100, Франклин, мы в буквальном смысле слова выйдем за пределы Солнечной системы. Рано или поздно мы встретим разумные существа намного совершеннее человека, но совсем не похожие на него. И когда придет это время, вполне возможно, что превосходящие нас существа будут обращаться с нами так, как мы обращались с другими обитателями своей планеты. Эти слова были произнесены не громко, но так убежденно, что Франклину на миг стало не по себе. И он подумал, а ведь, пожалуй, во взглядах Маханаяки Тхеро есть что-то, и не только простая гуманность, если к понятию гуманность вообще приложимо слово «простая». Ему и самому никогда не нравилось то, во что выливалась его работа, настолько он привязался к своим исполинским питомцам. Но что поделаешь? «Все это звучит очень убедительно», — признал Франклин. «Однако, хотим мы того или нет, надо мириться с объективной реальностью. Не знаю, кто автор выражения «зубы и когти природы в крови», но сказано верно. И если миру придется выбирать между пищей и этикой, могу заранее сказать, что победит». Тхеро чуть-чуть улыбнулся, намеренно или подсознательно копируя благостное выражение лица, которое столько поколений художников сделали главной и неотъемлемой чертой Будды. «Но ведь в том-то и дело, дорогой Франклин», — ответил он, — «что выбирать нет нужды. Нам впервые в истории предоставлена возможность выйти из древнего круга и есть в свое удовольствие, не проливая крови невинных созданий. И я искренне благодарен вам. Вы помогли мне увидеть, как это сделать». «Я?» — воскликнул Франклин. «Вот именно», — сказал Тхеро, и его улыбка нарушила все каноны буддийского искусства. «А теперь, если вы не против, я немного посплю».